Кала!» Я опустил руки, сложенные домиком над бровями, и оглянулся на Танюшку. Мы стояли на выжженной солнцем равнине, покрытой ломаными линиями низких серых кустиков. Горячий ветер гнал между них столбы пыли. Они натыкались на кусты, рассыпались тонкой завесой, чтобы вновь возродиться опять в другом месте. А впереди, километрах в 30, начинался подъем. Он длился и длился в небо, чем-то напоминая скалу из того моего сна, где я разговаривал с королем Арагорном, только под этой скалой будет все-таки море, а не лес. И там, в небе, она обрывалась. «Олег!» — позвала меня Танюшка. Я посмотрел на нее. «Олег, что мы будем делать дальше? Я не спрашивала, но теперь спрошу». «Тань!» — тихо сказал я и посмотрел на свои босые ноги, утопающие в теплой пыли. «Я пока не знаю». «Мы решим на месте, хорошо? На месте и вместе!» «Решай один», — коротко сказала Танюшка. «Я просто с тобой». «Ну, если просто со мной, то пошли», — вздохнул я. «Дойдем до вечера». Танюшка поставила ногу на носок и сделала фуэте. «Дойдем!» Людей увидела Танюшка, и издалека я еще не замечал их, утомившись однообразным серым жарким пейзажем, а Танька напряглась и тихо сказала: «Смотри, люди! Или Урса?» Я остановился. «Где?» «Смотри левее вон тех кустов и дальше!» По равнине навстречу нам ползли несколько точек. На таком расстоянии я бы не взялся не то что урса от белого отличить, но и всадника от пешего или велосипедиста. Больше того, я не был даже уверен, что это люди, а не, скажем, быки. «Тань», — неуверенно начал я, — «а это точно люди? Я что-то...» «Пять человек», — уверенно сказала она, движением плеча сбрасывая в руки аркебузу и взводя ее. «Как думаешь, это ребята Лаури?» «Не знаю». Коротко ответил я. «Километра два еще, минут 20 у нас есть, если будем стоять на месте, 10, если пойдем». Больше мы ничего не говорили, только молча обулись и влезли в куртки, а я, подумав, надел бригантину и крагу. Танюшка поправила мне на голове повязку, и мы зашагали навстречу приближающимся людям. Или урса. Впрочем, через 5 минут стало ясно, что это пятеро белых. Они шли нам навстречу, точно нам, словно охватывая полукольцом, без угрозы, но с оружием в руках, явственно лениво. Это шли хозяева здешних мест. «Лаури», — буркнул я, выпуская рукоять палаша, — «его люди». «И он сам», — Танюшка явно повеселела, в холостую щелкнула тетивой, так и не закатив ствол пулю. «Вон, в середине». Через минуту и я узнал Ярла. Он, кажется, узнал меня раньше, потому что бросил несколько слов своим и ускорил шаг, отрываясь от них и на ходу вскидывая руку. Я тоже заспешил, видя уже, что Лаури широко улыбается, и через несколько секунд мы положили руки на плечи друг другу. «Ты жив!» — радостно сказал англичанин. «Ты жив! Я думал, ты погиб на Крите вместе с Джоэ, Татьяна!» Он поднес ее руку к губам. Подошедшие мальчишки улыбались. Нет, трое мальчишек и девчонка с густющей каштановой гривой пониже остальных. Конечно, все с оружием. «Я очень рад тебя видеть». Я стиснул его плечо. «Очень рад». «А где остальные?» Он осмотрел долину, словно надеясь увидеть мой отряд в засаде за кустами. «Неужели погибли?» «Многие, да». Я скрипнул зубами и перевел дух. «Но далеко не все, просто случилась масса вещей. Лаури, ты не будешь против, если мы с Танюшкой...» «О чем разговор?» — сразу искренне ответил он. «Пошли на скалу, к вечеру доберемся».